Сейчас Салор Шаэль с странными вещами, которые он забрал у пленника в лабораторию. Когда он нашел в цитадели нужную дверь, то оказался в просторном зале, с несколькими столами и несколькими шкафами. На столах лежали записи, склянки, сосуды, артефакты, раскрытые книги и свитки. В шкафах они тоже находились, однако помимо них там лежали еще и ингредиенты для зелий, а также сами зелья. Неподалеку от него находился котель и алтарь с рунами. Возле котла сейчас находился демон, одетый в черную мантию. В руке у него был железный магический посох с голубым камнем. У него были седые волосы и черные длинные рога, желтые глаза с вытянутым зрачком. По возрасту ему было почти за 70 лет, хотя это на первый взгляд на деле ему куда гораздо больше. Затем он обратил внимание на пришедшего к нему. «Асалор, не ожидал, что ты притше. Здравствуйте, магистр Калден. Что привело тебя в мою обитель? Мне приказали принести вам вещи пленника, чтобы вы их проверили». «Хм, хорошо». После Калден взял все вещи и положил их на стол. Затем он поднял руку, и в его руке появилась магическая печать. Эта магическая печать позволяла понять, что из себя представляет данная вещь. Когда он начал проверять одежду, то ничего не обнаружил. Но когда он обратил внимание на оружие, то удивился, ибо от оружия исходила энергия, с которой он ни разу не сталкивался. После он решил осмотреть и оставшееся оружие, и книгу, и результат был один и тот же, что удивило мага. «Салор, эти вещи были у пленника?» «Да, а что?» «Что-то не так?» «Да не так, от них исходит странный вид энергии. Если быть честным, то впервые такое вижу. Господин магистр, может, это негативная энергия или скверна, или антимагия? Вы же сами говорили, что эти виды энергии очень сложно определить». Салор был удивлен, что магистр не смог распознать энергию, а тот в этом очень хорошо разбирался. Он часто брал у него уроки, чтобы разбираться в энергии, дабы использовать знания против вражеских магов. «Нет, Салор, это точно не они. Я достаточно долго живу, чтобы знать мелочи, по которым можно распознать энергию, и это ни на одно из них не похоже, это что-то совершенно другое, даже мне неизвестное». После он поднес руку к подбородку. «Более того, в каждом из этих предметов энергия имеет разный оттенок чувств. В странном мече ненависть, в книге ложная надежда, в кинжале, что странно, удовольствие, в косе отчаяние. Кстати, о книге, я пытался ее прочесть, но она написана на другом языке. Я такой еще не видел, может, вы взгляните». «Другой язык, хм, хорошо, давай взгляну». После Калден взял в руки книгу и раскрыл ей, и то, что он увидел, его удивило. «Интересно, впервые вижу такой язык. Вы знаете этот язык или похожий на него?» «Нет ни одного схожего языка, хотя попробую выяснить, ибо вы сразу и не вспомнишь за 5 веков жизни». «Кстати, а что пленник ответил расчет этой книги?» «Сказал, что это книга заклинаний». «Книга заклинаний? Очень интересно, не будешь против, если я побеседую с пленником?» «Ну тут уже не меня надо спрашивать, а командира Гарина, он только может это разрешить». «Не волнуйся, мне он не откажет, сам же знаешь, ведь я всегда на службе у Ее Величества, в плену». «Примечание к части, сразу говорю, если я где-то ошибся или что-то не учил, простите, и да это будет не просто зарисовка, а полноценный сюжет, в жанре оригинала, то есть моего авторства. Уже как со вчерашнего дня я нахожусь здесь, уже судя по лучам солнца полдень, я естественно завтрака, если конечно можно назвать завтраком похлебку и кусок хлеба. Что сказать, людей тут не очень любит, по эмпатии понял, спасибо Келарусу, что научил меня ей пользоваться, очень пригодилось на Некромунде, когда с кем-то договаривался, помогало определить, кто хотел меня наебать. Полезная штука. Не знаю почему, но все стражники, что проходили здесь, смотрели на меня с неприязнью, и не только на меня, но и на других узников. Однако на людей куда сильнее это было направлено. Это я понял, потому что возле моей камеры есть камера, в которой сейчас сидит человек. Поначалу я хотел с ним поговорить, но стоило мне с ним заговорить, как услышал в свой адрес обвинение. «Ах ты, тварь, презренная сволочь, ты что посмел этим демонам сдаться? Да стоит мне выбраться отсюда, я тебя зарежу за слабость, из-за которой ты сдался этим тварям. Я во имя богини Акаэлис убью тебя, пусть твоя смерть станет искуплением». А дальше я продолжил с ним не говорить и пытался его игнорировать, хотя с его гонором это фиг сделаешь. В какой-то момент он меня просто достал, и я решил прекратить это концерт. «Может, ты уже заткнешься, достался своей религией уже?» «Нет, нет, правосудие богини восторжествует над тобой. Госпожа Акаэлис заберет тебя и будет пытать, она получит этого удовольствие, а я благословение. Твоя богиня, что местная пародия на Слоаниш, неблагодарная тварь, как ты смеешь порочить ее имя, еретик, богохульник. Ох, похоже, от моей фразы у него пригорело как следует. Вон как взбесился, оскорбления религиозные в меня посылает. Учти, еретик, если ты обзаведшься семикраткое, то, возможно, богиня сделает меня палачем, я буду с удовольствием мучить твоих близких, особенно детей. Вот сейчас парень очень сильно перешел черту, ладно, обычное оскорбление, но такое, думаю, услышь его император, он бы аннигилировал его прямо на месте. Это твои последние слова, да, тварь. А теперь слушай меня, поганая ты тварь, если я еще раз услышу нечто подобное, то я вскрою клетку, доберусь до тебя и начну вырывать твои внутренние органы из твоего тела вместе с конечностями, при этом поддерживая в тебе жизнь. Посмотрим потом, как ты после этого запоешь, чертов фанатик. Сразу после этого он затих, и мою последнюю часть фразы я проговорил демоническим голосом. Стража, услышав мою перепалку, сразу подошла ко мне и этому доходяге. Но больше их заинтересовал я, видимо, своим голосом. «Слышь, человек, ты как так голос сымитировал? Аж нас до дрожи до фель, и не такое сделаешь, чтобы заткнуть это придурка в соседней клетке. Ненавижу фанатиков. А твои слова, что ты сказал, я бы в действительности с ним такое сделал, мне уже приходилось пытать таким образом. Сразу говорю, обычно так не делаю, только если не посягнут на святое, а именно семью. Да я не врал, такой бзик у меня еще на некромунде появился. Это произошло, когда один из бандитов возомнил себя арбитром тех, что в Адептус Арбитрис служат. Он пришел к одному мужику в дом, вместе с компаньонами, а у того была семья, жена, две дочери. И эти сволочи на мужика наехали и пригрозили, если он не выдаст информацию об одном человеке, они убьют его семью. А я мимо проходил и решил вмешаться, ибо на такое я глаза закрыть не мог. Ну, я разобрался с бандитами, а их было 5 человек, троих убил, а двое сбежали как трусы. Мужику и его семье я помог, и даже оставил им деньги в качестве доброй воли. Тот сначала, конечно, отказывался, но я его уговорил. И такой случай там был не единственный, около 40 раз я видел такую ситуацию. Кстати, тех двоих я решил выследить, чтобы с ними разобраться, но до них уже добрались арбитры и связали, ибо они не очень любят, когда кто-то притворяется ими. По крайней мере, та группа, что их связала, точно этого не любит, если судить по разбитой роже, когда их тащили в транспорт. Я ясно. После те двое ушли, а я сел на свое место в клетке. Затем где-то через час сюда пришел другой стражник, но он был не один, а с каким-то стариком, одетый в мантию и державший при этом какой-то жезл с камнем. После стражник открыл клетку и, видно, хотел, чтобы я вышел. «Выходи». «Ясно». После я вышел из клетки, и стражник хотел уже завязать мне руки, но его остановил старик. «Не нужно, страж, я считаю это лишним. Магистр, вы уверены? Вдруг он захочет сбежать или взять вас в заложники? Юноша, я достаточно долго живу, чтобы разбираться в таких существах, как люди. Как скажите, но я буду вас сопровождать». «Хорошо». После он посмотрел на меня, и, судя по эмоциям, что от него ощущались, он у меня хотел что-то узнать. «Иди за нами». Я кивнул и пошел следом за ним. По пути он останавливался, дабы разъяснить ситуацию со мной. Также по пути мы вышли из подземелья, и я оказался на улице. Проходя по ней, я заметил, как все смотрели на меня с презрением и ненавистью, а дети со страхом, по эмоциям чувствовал. Среди представителей рас были как демоны, так и существа, что походили на животных. Тут были и гарпии, и зверолюды, и орки, гоблины, демоны, вампиры, если судить по крыльям летучих мышей. Простыми словами, у меня было чувство, что попал в фэнтези. И спустя 20 минут мы дошли до цитадели, и, поднявшись на несколько этажей, мы вошли в лабораторию. Я это понял по интерьеру, ибо столы с кучей склянок и свитков, а также шкафы с кучей книг, сразу дали мне понять, что это лаборатория. Когда я осмотрелся, то заметил на столе своих демонов. Магистр повернулся к стражнику и, видно, хотел, чтобы он ушел. «Простите, магистр, но я не могу оставить вас с ним». «Как хочешь». После он посмотрел на меня. «Полагаю, будет лучше нам побеседовать с тобой». «Простите, а могу ли я узнать, кто вы?» «Хаэм, а ты, на удивление, вежлив по отношению ко мне, но так и быть, представлюсь. Меня зовут Калден, я магистр цитадели Диалар». «Магистр – это титул придворного мага». «Ясно». Этот ответ дал некое понимание о мире, где я нахожусь. Мне кажется, или я попал в фэнтези, хотя я, с выводами пока лучше не спешить. «Между тем, могу ли я узнать, как тебя зовут?» «Меня зовут Малаш». «Малаш – это имя или прозвище?» Имя, ясно. После он сделал шаг в сторону и украдкой посмотрел на демонов. Хаем, я бы хотел кое-что у тебя узнать, не против, что именно? После он подошла к столу и взял уже знакомую мне книгу. Затем он открыл ее на первой странице. Скажи, это точно книга заклинаний? Если да, то на каком она языке? Это точно книга заклинаний, а что касается языка, то она написана на демоническом готике. Демонический готик, он поднес к подбородку руку и видно размышлял. Хаем, впервые слышу об этом языке, не пояснишь мне об этом? Хорошо, спустя час, после того как я рассказал об всех, что знаю о псайкерстве, и сейчас Калден думал о моих словах. К слову, я выяснил, что нахожусь в фэнтези-мире, ибо магистр упомянул местный вид энергии, а именно ману, как во всех фэнтези. Какой это мир, точно я не знаю. Из всех аниме, что я просмотрел, не припомню его имя. Что касается его расспросов, то он спрашивал в основном про магию, которую использую я. Естественно, я решил рассказать про силу, которую я использую, про варп, про то, откуда у меня и на что способно оружие. Естественно, я умолчал о том, что в них запечатаны демоны, а также умолчал о других мирах и местах, где я бывал. Честно сказать, я удивлен, ибо впервые слышу о так называемом варпе и способе управления этой, как е, психотронной энергией. Психической энергией. Да, психической энергией, жаль только никто не способен ее использовать. Понимаю, ибо вряд ли тут будет псайкер. Ты прав, слушай, а ты говорил, что псайкер должен родиться на свет с этой силой, а почему бы нам не искусственно его создать, а... Помощь их с войной нам бы не помешала. Я бы на вашем месте лучше таким не занимался, ибо без последствий это не обойдется. Я знаю, но что если это будет естественно рожденный псайкер? У меня от услышанных слов чуть глаза на лоб не вылезли, ибо намк я понял сразу. Вот уж не думал, что он на такой метод пойдет. Вы что, реально собрались? Не успел я договорить, как я услышал его смех, а также заметил, что стражник, который меня при фейле еле держался, чтобы не засмеяться. Ха-ха-ха, нет, ха-ха, нет, нет, нет, хе, ой, ну и насмешил ты меня, конечно, под тебя женщину класть никто не будет. Да, я много реакций на это видел, но твоя самая запоминающаяся. У меня начал резко дергаться глаз, от осознания того, что надо мной подшутили. Да, расслабься ты, я всего лишь пошутил. Ну и шутки у вас, конечно. Понимаю, в общем, я таким уж точно не посмею заниматься. Рад это от вас слышать. Ну ты мне рассказал то, что мне было нужно, ты уж не серчай, но тебе придется вернуться в темницу, ничего личного просто. Я понимаю, здесь я чужак и незнакомец, тут и так более чем логичны ваши действия. Ну раз ты ВС понял, то Мелор тебя сопроводит обратно. Ясно. После меня повели обратно, по пути я ВС также видел неприятные мне взгляды. Сейчас Калден, находясь в своей лаборатории, пытался усвоить полученную информацию от своего собеседника, хоть тот и был пленником и вдобавок человеком, но в отличие от других людей, он отнесся к нему не враждебно, а наоборот нейтрально. Более того, информацию, которую он получил касательно данной книги, что он держал в руках, его очень сильно заинтересовало, ибо благодаря беседе, он узнал не только о языке, но и новом виде силы, именуемой псайкерством. Как он смог узнать это врожденная сила, которая является одновременно и даром, и проклятием? Данную силу можно использовать как оружие, как и полезное средство. Но у этой силы есть и обратная сторона. Если псайкер начнет испытывать очень сильные эмоции и чувства, то это будет отражаться в варпе, другом измерении, полностью состоящем из потока психической энергии. На этот поток можно воздействовать только псайкер и лишь таким способом создать возмущение в НМ. А если псайкер будет не один, а к примеру 50, то возмущение в этом измерении может преобразоваться в сущность. Такое открытие удивило Калдена. Он и подумать не мог, что в другом измерении можно воплотить живую сущность, используя при этом очень сильные чувства, как например при молитве богам. Однако Малаш предупредил, что в варпе отражаются все эмоции, как положительные, так и отрицательные. Более того, он предупредил, что если сущность воплотится, не факт, что она окажется доброй и бескорыстной, ибо, как выразился пленник, потоки эманаций в варпе искажаются. Также он пояснил, что псайкер может использовать не только свою силу, но и брать энергию прямо из варпа, позволяя видоизменять физические законы и окружающую действительность. Правда, такими способностями способен и псайкер, что использует и свои силы, но это проявляется слабее, чем если бы он брал энергию из другого измерения. Также Малаш предостерге, что брать энергию из варпа крайне рискованно для псайкера, ибо это может очень сильно ударить по его психическому состоянию и превратить его в сумасшедшего. Также он сказал, что у псайкер есть природный антипод, пари, это живые существа, что генерируют особое поле, полностью подавляющие при этом силу как варпа, так и псайкера. Причем псайкеру и обычному живому существу крайне сложно находиться рядом с такими существами, однако псайкеру многократно неприятно. Если обычное живое существо, что находится рядом с парией, будет чувствовать недомогание, то для псайкера это будет не просто недомогание, а самая настоящая хворь, с тошнотой, головокружением, рвотой и галлюцинациями. Более того, пари могут блокировать возможности псайкеров, а если какой-то псайкер использует какую-нибудь силу против пари, то на последнего она не подействует и не причинит вреда. Более того, пария может управлять своей силой и сделать псайкеру либо еще хуже, либо и вовсе его убить. Также от Малаша он узнал, почему книга является магической. Она пропитана варпом, как меч, коса и кинжал. Заклинания, которые находятся в книге, разные, есть простые, а есть сложные, к которым уже нужны всякие атрибуты, по типу обрядов, ритуалов и молитв, которые описаны в книге. Довольно интересно вс это, надо завтра попросить его продемонстрировать эти заклинания в действии. «Что делаешь, Калден?» Он вздрогнул от услышанного мягкого женского голоса. Повернувшись, он увидел девушку, одетую в черную броню, которая закрывала ей плечи, грудь, живот. На руках были черные металлические перчатки, оканчивающиеся острыми когтями, на ее ногах были сапоги, оканчивающиеся каблуками. С области Шаэль небольшой плащ, что доходил до колен. На наплечниках, как и на наколенниках и на локотниках, были шипы черного цвета. На голове у этой девушки была корона черного цвета. По лицу девушки можно было понять, что ей около 22 лет. У нее были длинные фиолетовые волосы, на лбу у нее было два длинных черных рога, глаза ей были голубые с вытянутым зрачком. Увидев ее, Калден сразу поклонился, ибо прекрасно знал, кто перед ним стоит. «Ваше высочество, что привело вас в мою скромную обитель?» «Магистр, я хотела узнать дела касательно барьера для защиты города от нападения. Моя королева, я сегодня же ВС проверю лично и передам вам». «Хорошо, и еще кое-что. Слушаю, могу ли я узнать о нашем новом пленнике, с которым ты беседовал? Что именно вы хотите узнать, ВС?» «Хорошо, я вам расскажу». После он сел за стол и положил на него книгу. «Присаживайтесь, ваше высочество, я постою». «Ладно, в общем, этого человека нашли вчера ДНМ, его зовут Малаш, он, по моему мнению, не является шпионом или войном королевства Аронил. С чего ты решил?» «Ну, во-первых, он был вежлив со мной, что, кстати, удивительно, ибо сами понимаете, как к нам относятся люди, причем вежливость была искренняя, а не прикрываемая. Более того, он руководствовался со мной по чистому любопытству, по эмпатии проверил. Но учитывая, как ты тщательно изучал физиологию людей, то это интересно». «Это еще не ВС, он также рассказал об интересной силе. Думаю, вы очень сильно заинтересуетесь. О какой силе идет речь?» «В общем, 2 часа спустя, сейчас королева стояла перед магистром и размышляла о сказанных словах, ибо Калден смог ее удивить, ибо она еще не слышала о такой силе. «Знаешь, Калден, признаюсь, ты меня удивил, я еще никогда не слышала ни о псайкерстве, варпе, парих, ВС, это для меня в новизну. Не только для вас, но и для меня тоже, это удивительно. Ну-у-у, зная, сколько вы живете, магистр, то это объяснимо». После она поднесла руку к подбородку и начала размышлять. «Слушай, а ты не будешь против, если я завтра тоже буду присутствовать на том, как он будет демонстрировать свои силы? Вы уверены, это может быть опасно, ибо я не знаю, на что способна эта сила? Я понимаю твое беспокойство, но ничего страшного не случится, ибо о безопасности мне известно». «Хорошо, госпожа». Сейчас в шатре находился человек, одетый в красный доспех с символом, похожий на молнию, окрушенную щитом. За спиной находился черный плащ, который доставал до пола. Латы имели красный оттенок и имели небольшие шипы. Такую же форму имели и сапоги. Его лицо имело аристократические черты и было слегка вытянуто. Глаза были голубые, волосы были черные и зачесанные назад. Сейчас этот человек сидел на троне и прочитывал информацию, которую ему принял подчиненный, стоящий перед ним. Это был человек, закованный в красную броню, такую же, как и у него, но без плаща. Он держал у себя в руке шлем слегка вытянутой и островидной формы, Шлем закрывал лицо полностью забралом с вырезами для глаз. На НМ был также гребень, от которого Шаэль шаил как красного цвета. Лицо тоже имело аристократические черты, волосы были черные, но слегка растрепанные. Его единственный глаз был карим, другой же был закрыт повязкой. На лице в области глаза можно заметить шрам, идущий от лба до самой щеки. Это точная информация? Да, Ваше Величество, к завтрашнему наступлению ВС готово, наш союзник в стане демонов проинформировал нас о том, что готов к действиям. Мужчина, услышав это, улыбнулся, ибо его план Шаэль идеально. Это хорошие новости, генерал. После он посмотрел в сторону выхода и увидел, как солдаты усердно готовятся к нападению. Но надеюсь, ты помнишь, что твоей главной целью королева демонов. Да, Ваше Величество, это хорошо, но повторюсь, она нужна мне живой. Примечание к части. В следующих главах возможно будет замес. Демонстрация силы нападения. Примечание к части. Извините за. Сейчас я как обычно сидел в камере и думал, что делать дальше, однако я просто на месте не сидел, а пытался понять, кем я стал. Начнем с того, что я не человек, я это сразу понял. По цвету своей крови я смог получить её, когда порезал себе палец специально заточенной палкой. На том моменте я заметил сразу три изменения. Первое, я не почувствовал боли, когда порезал палец, хотя должен был. Второе, моя кровь вместо красного цвета была черного. И третье, это то, что рана затянулась моментально. Поначалу я подумал, что я демонхост, но сразу отбросил эту мысль, ибо демонхосты – это сосуды для сущности варпа, а я как таковым не являюсь. Не знаю, каким образом, но мое тело стало полностью материальным, хотя в мире вечной войны оно было наполовину материальным, наполовину нет. Однако этот вопрос я решил оставить в долгий ящик, ибо я мало что пока что знаю об этом, а единственный, кто может мне это ВС разжевать, это Келарус, хотя в данный момент он для меня недоступен. Поначалу я подумал, что кто-то или что-то мешает нам связаться, но потом я отбросил этот вариант, так как связь я чувствовал, а это значит, что с самим повелителем перемен что-то не так, как и с другими демонами. Ни Тарн, ни Зал, ни Митара не отвечают, сколько я не пытался. Сегодня меня должны были отвезти к магистру Калдену. Должен сказать, что вчерашняя беседа с ним была нормальной, и невооруженным глазом было видно, что его интересовали знания касательно псайкерства, да и сам стражник активно слушал нашу беседу, которая растянулась на целый час. Правда, я помимо объяснений, также одновременно и предупреждал об опасности этой силы. Я начал размышлять касательно этого мира, но на ум ничего не приходило, и внезапно меня отвлечь голос того, кого я ждал долгое время услышать. «Малаш, а, что, Малаш, ты меня слышишь, Келарус, ты что ли?» «Да, ты почему не отвечал, я в себя пришел только сейчас». «Ясно, кстати, а где я нахожусь и где ты сам?» «Ну я за решеткой, а ты в лаборатории мага». «Какого ещё мага, давай расскажу». После я рассказал о том, где я нахожусь и что происходит. После моего рассказа он замолчал на минуту, видя, он размышлял об ВСМ сказанном. Теперь понятно. Кстати, а остальные там очнулись? Пока нет, но я их предупрежу о том, чтобы не делали ВС сгоряча, а насчет демонстрации магии не беспокойся, ВС сделаю. Хорошо. После я начал ждать, когда за мной придет стражник. После он пришел, и что самое удивительное, им оказался знакомый мне ящер, а именно Салор. Салор, вот так неожиданность. А привет, Малаш, меня попросили тебя привести к магистру. Ясно. После он открыл клетку и собирался завязать мне руки. Ты уж извини, правило. Ничего. Он уже собрался завязать мне руки, как мы услышали голос, от которого у меня начался нервный тик. Что тебя эти нелюди казнить ведут? Под делом тебе, ты будешь у богини страдать. У меня начался дергаться глаз от его слов. Салор, ты не будешь против, если я ему врежу? Уже меня достал. Не давал всю ночь спать. Я не знаю. Расслабься, убивать не буду. Ладно. После я подошел к другой клетке и увидел морщинистого старика лет 60 с седой бородой, голубыми глазами, одетого в рабскую робу. А вот как ты выглядишь, еретик. Ну погоди, после. Не дав ему договорить, я схватил его за горло и начал бить его головой об решетку. Закрой. Удар. Свой. Удар. Поганый. Удар. Рот. После он упал без сознания, а я повернулся к Салору, с офигевшим лицом, если судить по широко открытым глазам. Расслабься, я его просто вырубил. Ты точно. Да и поверь, хороший сон иногда мозги на место вправляет. Ясно. После мы вышли из погреба и направились прямо в лабораторию. Придя на место, я увидел магистра, однако он был не один, с ним было еще три личности, а именно девушка, в черной броне с фиолетовыми волосами, красивая, должен сказать, а также два солдата, одетые в черную броню с мечами на поясе и прямоугольными щитами черного цвета с шипами на них. Шлем был устрашающий, напоминая чем-то шлем доспеха Дейдра из древних свитков. На груди был символ, похожий на глаз Саурона. Затем Калден подошел ко мне и, видно, хотел что-то сказать. «Малаш, полагаю, ты заметил, что помимо меня здесь еще есть три личности?» «Да, но могу ли я узнать, кто это?» «Из чистого любопытства, это не нужно, магистр, я могу сама представиться». После этой девушка подошла ко мне на несколько метров. «Мое имя Алинара Вейнер, я являюсь королевой демонов». Я слегка выгнул бровь от удивления. Не я, конечно, понимал, что мной заинтересуются, но чтобы королева демонов. «Полагаю, те воины в черных доспехах – ваша личная охрана. А ты внимателен, малаш, ты прав, они моя личная стража, а также самые верные подчинные». «Ясно». После к нам подошли Калден и Салор. Первым делом Салор снял с меня вервки, а затем Калден передал мне книгу. «Малаш, лучше не хитрить, тебе, иначе те двое тебя убьют прямо на месте». Я и не собирался. После я вышел в Перде вместе с ним и отошли на небольшое расстояние. «Перед тем, как ты начнешь использовать заклинания из этой книги, я бы хотел узнать, ты можешь использовать эту силу без книги?» «Да, пусть и возможности будут слегка ограничены». «Хаэм, а какие возможности тебе доступны сейчас?» «Ну, во-первых, я могу усиливать свои физические возможности, по типу усиления мышц, укрепления кожи, обострения чувств. Также мне доступны телепатия и эмпатия. Могу чувствовать изменения в варпе, способен ментально воздействовать на разум, создавать иллюзии или внушать что-то, также материализовывать элементы в виде огня, молнии или какого-нибудь другого вида энергии, могу частично брать энергию прямо из варпа и материализовывать ее в материальном мире в ограниченных пределах, способен также воздействовать на живой организм и изменить в его организме процессы или изменить сам организм». Калден, как и остальные, с шоком на меня смотрели, а королева наоборот с интересом. «Видно, мои личные способности – это серьезный боевой арсенал в этом мире». «Малаш, и на это ты способен без заклинаний?» «Да». «А ты можешь продемонстрировать эти силы?» «Ну, в чужой разум я точно лезть не собираюсь, да и менять чей-то организм крайне рискованно, поэтому остановимся на энергии. Это разумно». «Итак, с чего начать, с молнии или огня?» «Будет лучше с молнии». «Хорошо. Так вон мишень находится». Магистр указал на сторону зала, где была мишень. «Используй». «Хорошо». После я, сосредоточившись, выставил свою руку и выстрелил молнией прямо в мишень. Однако вместо того, чтобы поджарить мишень, я просто разорвало на части, хотя в прошлом мире такого не было, ибо мишень была сделана из дерева, и из такого же материала в прошлом мире я тестировал свои силы и мог лишь дерево поджарить. Видимо, то перемещение повлияло и на мои силы. Сам же Калден удивленно уставился на это. Видимо, это очень сильно по их меркам я ударил. «Малаш, ты сейчас со всей силы ударил?» «Нет, я сдерживался. На будущее решу пересмотреть рамки своих сил, а пока что буду осторожен с ними». С трудом верится, выглядит так, будто огромное количество усилий потратил на эту молнию. Ну, у псайкерства отличается от маны, так что сравнивать потраченные усилия этих двух видов энергии нелогично. «Хаэм, возможно, ты прав. Полагаю, вам этого достаточно?» «Погоди, ты говорил, что ты можешь брать энергию из варпа, ты можешь это продемонстрировать?» «А Калден по опасной грани ходит, ибо такое делать я могу лишь при очень сильной сосредоточенности, ибо в момент такого действия ткань между имматериумом и реальным пространством становится очень хрупкой и тонкой, пусть это и не империум, где в варпе один хаос творится, но в ЭС же рискованно, ибо в таком деле я еще новичок, но если он просит, то можно, но лишь для демонстрации». «Хорошо, но мне нужно быть крайне сосредоточенным для этого». «Хаэм, хорошо». После я выставил руки перед собой и максимально сконцентрировался, начал обращаться к помощи варпа. Я начал мысленно пытаться зацепиться за ткань другой реальности, и через несколько секунд мне удалось это сделать, и начал медленно и с осторожностью брать энергию из того измерения, благо брать его отсюда оказалось куда легче, чем в Империуме. И спустя несколько секунд у меня в руках была небольшая сфера, полностью состоящая из энергии фиолетового цвета, в которой бешеным потоком ВС переливалась молниями. Затем я рассеял сферу, но только это сделал медленно, иначе бы произошел взрыв. После рассеивания я сделал глубокий выдох, дабы привести мозги в порядок. Затем я перевел свой взгляд на Калдена, который уже находился на дистанции от меня. Так не понял, а чего это они? Я также перефель взгляд на королеву и ее подчиненных. По ее ошарешенному лицу и напряженной страже уже понял, что их шокировал. «Вы чего, малаш, это что сейчас было? Вы про что? Я про то, что происходило за твоей спиной? Вы про пространственное искажение? Да, эта аномалия происходит при попытке взять энергию из варпа. Ткань между варпом и реальным миром становится тонкой и хрупкой, когда прямо из другого измерения берешь энергию. Это и становится причиной этой аномалии. Я ясно». После он сделал глубокий вдох и выдох. Видно, я его сильно напряг. А та сфера, она состояла из варпа. Да, это так, это была материализованная энергия варпа. Понятно, слушай, если на это способен лишь ты сам, то боюсь представить, что будет, если ты используешь книгу заклинаний. Кстати, а насколько сильно расширяются с помощью неспособности? Достаточно сильно, чтобы менять окружающую действительность. Например, я могу создать свою точную копию, состоящую из варпа, имеющую при этом копию моего сознания и моей памяти. Сможешь продемонстрировать? Хорошо. После я взял в руки книгу и мысленно поговорил с демоном. Келларус, ты покажешь мне нужную страницу с этим заклинанием? Хорошо. Кстати, а что для заклинания нужно? Для этого заклинания нужно лишь прочитать молитву и связь с варпом держать. Понял. После я открыл страницу и начал читать на демоническом языке молитву, держа при этом концентрацию. Явись, сущность иная, явись, сила иная, воплотись, возродись, из иного потока, пробудись, сознание, пробудись, сущность, на деле, дай, передай, этой сущности, мою память, мою личность, воплотись же, прими мою форму, прими мой облик, прими мое обличие, но запомни, ты мой слуга, ты мой раб, ты моя воля. Явись же из потока империи, явись, и воплотись. Едва закончив читать молитву, я вытянул руку вперед, и чистая энергия варпа вышла из моей руки и начала принимать форму. Сначала сформировалась гуманоидная форма, затем начал меняться внешность, и где-то через минуту передо мной стояла моя точная копия, по которой я уже мог себя рассмотреть, ибо я точно не знал, как выгляжу. Во-первых, у меня были короткие черные волосы, красные зрачки глаз и слегка вытянутое с аристократическими чертами лицо. Да уж не думал, что вот таким красавцем буду. Ну, из одежды у него была лишь та роба, которую я ношу сейчас. Вот только VS это сделано из варпа, а не реальных материалов. После я перефель свой взгляд склона на магистра и остальных. Не знаю, каким чудом я не заржал от их лиц, ибо их отвисшая челюсть с выпученными глазами просто идеально сочеталась друг с другом. Я, у меня нет слов, я многое за свою жизнь повидал, но это я, у меня объяснений даже нет. Должен сказать, что это еще пустяки. Пустяки, да то, что вы сейчас сделали это просто невозможно, а вы говорите, что это пустяки. Ну да, у него открылся от такого рот, видно, у него мозг в офлайн ушел. После ко мне подошла королева и с шокированным взглядом смотрела то на меня, то на двойника. Прям точная копия. После она перевела взгляд с меня на магистра. Магистр Калден, но тот не ответил. Магистр, а извините, ушел в себя. Вы можете изучить это существо? Постараюсь. Желательно вам лучше начать сейчас его изучать. Почему? Этот двойник с виду имеет материальную форму, но он ВС же состоит из варпа и не может слишком долго находиться в реальном пространстве, без подпитки иного измерения он развоплотится. А разве он не может питаться из того измерения сам? Нет, к тому же он имеет лишь копию моего сознания, простыми словами сущность без души, так что можете делать с ним ВС что захотите. Ясно. А он не на ПТ? Нет, магистр, он полностью под моим контролем. Понятно. После ко мне подошел Салор и, видимо, хотел мне завязать руки. Я сразу понял, что меня поведут обратно. Ты достаточно показал, но ты извини, что тебя придется вести обратно. Я ВС понимаю. После я отдал книгу Калдену и меня повели обратно в подземелье. Пусть мне и осточертело там находится, но так необходимо. Когда мы шли, то Салор решил со мной завязать диалог. Слушай, малаш, а что это были за слова на другом языке, которые ты говорил, чтобы создать двойника? Это была молитва. Молитва? Да. Как я уже говорил, псайкер может воссоздать с помощью ритуалов и молитв в варпе возмущение или при достаточной концентрации создать сущность, что я тогда, кстати, и сделал. Ясно. После он дофейл меня до камеры, и я сел обратно на место, ибо терпение благодетель. Сейчас Калден изучал тело, которое предоставил ему малаш. Около часа он проводил различные исследования, дабы изучить тело, Рядом также находилась королева, с терпением наблюдала за действиями магистра. В ходе исследований ему удалось из тела извлечь энергию, которую он определил как энергию варпа. Он проводил различные тесты с помощью заклинаний и алхимических принадлежностей, но он до сих пор никак не мог понять, как это удалось совершить Малашу, а именно воссоздать тело целиком и полностью из энергии, причем ВС тела это материализованный варп, в двойнике которого отдал Малаш, ВС состояла из этой энергии, вплоть до крови и костей. Однако всему со временем приходит конец, после последнего теста, тело двойника, начало биться в конвульсиях, а затем гнить и распадаться на энергию. Это слегка заставило насторожиться как магистра, так и королеву с Есвитой. Конечно, Малаш предупреждал их о том, что двойник не сможет находиться в их мире без подпитки другого измерения, но он не уточнил, как развоплотится сущность. Ох, боже, жуть какая! Магистр, что произошло? Тело, оно развоплотилось. Малаш, конечно, предупреждал об этом, но я думал, что оно просто распылится или начнет исчезать, но такого я точно не ждал. Мда-а, мне показалось на секунду, что тело начало гнить. Ну, тут вам не показалось, тело в действительности начало гнить, а потом и вовсе разлагаться. Ладно, но смогли вы что-нибудь узнать об этой энергии? Мне удалось получить образец этой энергии и, честно сказать, я сбит с толку. Вас что-то удивило? Да моя королева, пройдемте за мной. После они отошли к столу, на котором находилась стеклянная сфера, внутри которой был бушующий постоянно двигающийся поток из фиолетовой энергии с частицами молний. Как видите, это варп, точнее его энергия, она не имеет постоянной формы, а как вы знаете, любая энергия может ее иметь, та же мана, скапливаясь в одном количестве, образует форму в зависимости от сосуда или от воздействия, эта энергия сама меняет форму без какого-либо воздействия. Е потоки постоянно находятся в движении, в постоянном непостоянстве, простыми словами хаосе. Это уже любопытно, ибо я знаю про свойства маны, антимаги, скверы и чакры, ибо у каждой из них свое постоянное состояние есть, а у этой энергии, как я вижу, ее нет. ВС верно, и у меня есть подозрение, что... Не успел Калден договорить, как в зал забежал демон, закованный в эльхкую черную броню с шипами на наплечниках и наколенниках. Ваше высочество, стража сразу среагировала и встала перед солдатом. Стоять, пропусти, у меня срочные вести для Е Величества. Пропустите его. Стража мигом разошлась, он подбежал и присел на колено. Моя королева, у меня срочные донесения от дозорных, с южного аванпоста. Говори, к цитадели приближаются войска людей из империи Адонар. ВС, таки эти фанатики решили напасть, какова их численность? Около 5000. Королеву удивило такое число. Но виду она не подала. Отправляйся к генерал-капитану Азидарну, пусть он подготовит войска, будем отстаивать цитадель, а также пусть он займется эвакуацией жителей и беженцев в убежище, слишком долго они терпели мучения этих фанатиков, не хочу, чтобы они снова страдали. Есть. После посланник мигом удалился из лабтратории, а сама королева повернулась к магистру. Магистр, вы проверяли барьер? ВС проверял лично, моя королева, он стабилен. Ясно. Внезапно для всех произошла тряска, которая пошатнула всех. Магистр, что это? Подождите. После глаза магистра засветились синим цветом, и внезапно на его лице появился. Это, моя королева, кто-то только что создал брешь в барьере. Что? Алинара удивилась от слов магистра. Но ты ведь говорил, что барьер неразрушим. Нет, барьер был поврежден не снаружи, а изнутри. Что? Внезапно посреди зала появилась черная сфера, которая начинала очень быстро скручиваться. Эта сфера начала светиться в момент скручивания, и затем произошла вспышка, а затем произошел мощный взрыв. Неожиданная свобода, поиск артефактов и участие в боях. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. Значит, я просто лежу на деревяшке, дабы собраться с силами, и внезапно слышу взрыв, от которого свалился на пол. Это еще что за хрень? Взрыв был, должен сказать, очень мощным. По звуку казалось, что около 20 мельта зарядов взорвалось в одном месте. Я встал с пола и решил посмотреть, что происходит. За решеткой я видел, как солдаты куда-то спешили. По их спешке я понял, что случилось что-то серьезное. И судя по довольным лицам других пленников, я понял, что это нападение, ибо они улыбились, а некоторые вовсе кричат, что наподобие наши пришли. Вы подохнете, чертовые нелюди. Я решил не зацикливаться на этом и решил узнать, что происходит у Келаруса. Келарус, что происходит? Малаш, чтоб меня сланиши ты выебали, ты там в порядке? У меня-то пока что да, А у тебя, судя по голосу, нет. Еще бы, блядь, не в порядке. Ту в лаборатории взрыв произошел. Я чудом спас себя и остальных. Правда, нас раскидало по всей улице. Там что, магистр что-то нахимичил? В том-то и дело, что нет, на этот город напали. Кто? Какие-то солдаты из некой империи Аданар. Судя по последним словам королевы, они фанатики какой-то религии. Возможно, такие же фанатики, как и те, что за Решткой сидят здесь. Но я в этом точно не уверен. Ясно, ну что будешь делать? Выбираться отсюда, заодно и попытаюсь разобраться, что в этом мире точно происходит. Понятно. Кстати, а где ты и остальные, и как они, кстати, в себя пришли? Мы в области лаборатории, однако нас раскидало от взрыва, но все остальные находятся рядом. Что касается их состояния, то все пришли в себя. Правда, когда в себя пришел Тарн, мне пришлось его в буквальном смысле душить своими силами. Так, на исчете Тарна я не понял, вы что-то с ним не поделили опять? Нет, дело не в этом. Он хотел раскрыть себя, пытаясь запустить свое тело в работоспособность. Я ему мешал это сделать, ты ведь знаешь его характер. Ну, знаю этого берсерка, то здесь ты ВС сделал правильно, ибо если бы магистр об этом прознал, то я бы вряд ли нашел отговорки. Кстати, а что с твоим телом? Не могу понять. На исчете этого я ответить пока сам не могу, но мне кажется, что я стал материальным полностью. И как ты это понял? В моем теле есть кровь. Говорю сразу, она не испарилась, когда я себя порезал. Вот оно как. Ну, раз ты так говоришь, то та энергия видоизменила тебя. Произошло не только это. Мои силы, они возросли. С чего ты это решил? Когда демонстрировал свои силы, то я решил использовать молнию, то вместо того, чтобы поджарить мишень, сделанную из дерева, я ее буквально разорвал на щепки, с одного удара. Ты какую молнию использовал, обычную или прямо из варпа? Обычную. Вот как? Что ж, ты и вправду сильнее стал. Это верно, и не успел я договорить, как прямо из ниоткуда в синей вспышке появился портал, из которого вышли солдаты, закованные в красные доспехи с такого же цвета латами и закрытым шлемом. «Освободите всех наших, а неверующих убейте, во славу Акаэлис». После они все начали открывать клетки, и кого-то они освобождали, а кого-то убивали прямо на месте. Тут-то я понял, что драпать надо точно, ибо у них были доспехи и оружие, а я фактически был с голой жопой. Я начал концентрировать силу и с помощью ударной волны выбил Решткой. Я решил выбежать, но мне внезапно сделали подсечку, и это сделал тот старик, которого я недавно об Решткой приложил. Ну, ВС, сволочь, ты отправишься прямо к богине на суд, а я получу благословение за то, что передам тебя ей, а и если у тебя есть семья, то я найду их и предам богине тоже. Вот тут парень меня реально достал, и внезапно я почувствовал в себе странность, а именно предвкушение и эйфорию от мысли того, что я собираюсь сделать. Старик, помнишь, что я тебе говорил по поводу этих слов? Ты сказал, что вырвешь мне внутренние органы с конечностями, поддерживая при этом жизнь, но, как я понял, это лишь пустая угроза. В ответ я засмеялся, от предвкушения того, что я сейчас с ним сделаю. Что ты смеешься? Ха-ха-ха, забавно, а ведь именно это я и собираюсь сделать. Что ты? Я, мигом обострив при этом свои рефлексы, встал на ноги и зарядил ему со всей дури в нос, и оттащив в камеру, я прислонил его к стене и начал бить его морду кулаком, в результате чего я ему и нос разбил, и рожу расквасил. После я схватил его телекинезом и прибил его к стене, а затем взял деревянную заточку, которую я сделал на случай, если он зайдет сюда, когда попытается сбежать. А затем я приложил руку к его башке и стал подавать энергию для поддержки жизнедеятельности, а затем я начал разрезать ему живот, от чего он закричал от боли. «А-а-а! Что, сука, больно? А ведь сам говорил, что заставишь меня страдать». После я просунул ему в рану руку и начал вытаскивать внутренние органы прямо из его тела, отчего он начал натурально орать от боли во всю глотку. Пока я вырывал ему органы, я решил по приколу узнать, о чем он сейчас думает. «Боже, как я еще живу! Великая Акаэлис, прошу, умоляю, спасите!» Его ментальные крики для меня были фактически как сахар для ушей. Когда я вырвал сердце, я приступил к его конечностям, я с помощью телекинеза выламывал ему конечности и раскручивал их так, чтобы кожа и мышцы с плотью рвались. Сначала я оторвал ему руки, а потом ноги, после я взял этот обрубок за голову и начал прикладывать все силы, чтобы сдавить ему голову. Надавив достаточно сильно на его череп, его голова просто лопнула, а меня забрызгало кровью. Я бросил останки на землю и собрался идти, как увидел, что на выходе стояли солдаты. «Великая Акаэлис, помоги, прошептал один из них, видя это зрелище. После один из них решил, видно, на меня напасть. «Презренное ты отродье, ты заплатишь за то, что ты сделал. Ну раз вы не выпустите, то пора мне устроить настоящий ад для вас, ибо вы встали на моем пути». После чего я мигом перехватил руку напавшего и выломал ей ему, а затем достал из его ножен кинжал и перерезал горло. Тот, естественно, упал замертво, а остальные собрались на меня, видно, напасть. Что встали, нападайте все разом. Дальше я начал устраивать настоящую бойню. С помощью кинжала я кому-то резал горло, кому-то выпускал кишки наружу, а кому-то с помощью своей силы я сжигал мозги, и в таком темпе я завалил около 20 человек. После я медленными шагами направился к выходу. Когда я вышел, то увидел, что мирные жители бегут сломя голову, стража же на месте не стояла и пыталась отбиваться от нападавших. Я же обратил внимание, что в одной из ячестей была огромная дыра, там примерно находилась лаборатория Калдена. Я решил узнать, что там случилось, и направился туда. По пути я заметил очень знакомую мне рукоять меча, под небольшими обломками, ибо взрыв задел и другие здания, возле цитадели. Я потянул рукоять и вытащил Тарна. «Ну привет, Тарн, малаш, вот так неожиданность, что будем начинать резню. Возможно, она будет, но ничего не обещаю. ТЦ, ну и что делать собрался? Перво-наперво, хочется проверить, что там у цитадели происходит». «Ясно». После я направился дальше к цитадели. По пути я увидел завал, из-под которого я слышал голос, причем детский. «Помогите». Я же не мог это проигнорировать и мигом побежал к развалинам. Добравшись до них, я начал их раскапывать. Когда раскопал, то увидел, что там находилась зверолюдка, похожая на кошку. Ей было по виду 10. Когда она увидела меня, то у нее на лице появился страх. Я же естественно решил сказать, что пришел помочь, но меня перебили. «Гляди-ка, еще один еретик». Я нахмурился и повернулся, чтобы узнать, кто там за спиной. Там стояло 3 человека, 2 рыцаря и один, судя по виду, маг. Я это понял, поскольку он был одет в плащ, на котором были пластины из стали, у него отсутствовало оружие, на голове у него был капюшон, а на лице была маска, закрывающая весь его лицо. «Убить его, с превеликим удовольствием». После они побежали на меня, а я улыбнулся в предвкушении битвы. «Тарн, похоже, я тебе обещал резню, но тут 3 человека, как быть? Количество не важно, если есть тут те, кого можно зарубить, то действуй. А мне нравится ход твоих мыслей». Я нажал рычаг меча, и его зубья начали вращаться с бешеной скоростью, при этом издавая громкий звук. Затем я побежал на 2 рыцарей, один из них решил на меня замахнуться. «Умри». Я же естественно нанес боковой удар и разрубил ему меч. «Сам сдохни». После чего я начал рубить его самого, при этом слыша его вопль от того, что пила его рубила. Затем я переключился на второго и нанес ему удар, сначала отрубил руку, а затем, нанеся ему удар в грудь, убил его. Затем я перевел взгляд на мага, который, видно, собрался что скастовать. «Ты следующий». Я побежал прямо на него, он естественно начал кидать в меня молнии, я же уклонялся от них. Когда я приблизился вплотную, то нанес удар, вот только маг уклонился и создал из магии меч, чему я только был рад. После я нанес удар по нему, но тот его заблокировал, на мое удивление его меч не разрубился, но это только подняло мне настроение. После чего у нас началась битва на мечах. Последний раз я так дрался с одним бандитом на Некромунде, у которого и был такой же меч. Сейчас Салор вместе с небольшим отрядом начал искать и уводить в убежище мирных жителей, попутно отбивая нападение, и вот сейчас они бежали по улице в поисках других жителей. Внезапно он услышал звук битвы, причем помимо этого звука он слышал еще один звук, похожий на искашенное рычание. Он и его отряд решили направился в сторону звука. Когда они пришли на место, то увидели интересную картину. Там проходил бой между людьми, но не это Салора. Удивило его то, кто там бился. Он сразу узнал одного из пленников. Против имперского мага бился Малаш, причем бился он мечом, который находился в лаборатории магистра. «Малаш, эй, погоди, Салор, а это случаем не тот пленник, которого мы недавно нашли?» «Да, Кан, это он, и в руках у него такой же меч. Он что, враг для них?» «Не знаю». И не успел он договорить, как он услышал одного из своих товарищей. «Салор, там под завалами реп ног». «Что?» Салор мигом перевел взгляд и увидел, что в раскопанном завале находился реп ног. Там была зверолюдка лет 10. После он перевел свой взгляд обратно на Малаша. Несмотря на звук, он смог различить их диалог. «Ты, неверующий, смеешь помогать этим нелюдям? За это Акаэлис уничтожит твою душу, когда я тебя убью. Уж, не знаю, что это за богиня, но мне чхать на твои угрозы. Еретик, я заставлю тебя сойти с этой дороги, или заставит один из ее апостолов». Вот такие слова напрягли Солора, ибо если здесь появится апостол богини, то беды точно не миновать, ибо один из них может драться с самой королевой на равных, а то и в некоторых возможностях превосходить ее, а королева была очень сильным существом. «А вот здесь ты не прав, ибо единственный, кто может мне указывать и кому я вправе подчиняться, так это император человечества, а не какая-то там богиня». Солор удивился последним словам Малыша, ровно так же и тот, с кем он сейчас бился. Солор хоть и слабо изучал историю, но он никогда не слышал об императоре человечества. По формулировке можно понять, что это правящий титул, однако Солор чувствовал, что за этим титулом скрывается что-то еще. «Я же сейчас дрался с магом и должен сказать, этот гад искусен во владении клинком. Я уже который раз проворачивал финты и манвры, а он их либо блокировал, либо уклонялся, либо пытался их и вовсе парировать. Последнее я ему это делать не давал, ибо я не знаю, как нанесение раны таким оружием повлияет на меня, да и знать не хотел. Ты, неверующий, смеешь помогать этим нелюдям, за это Акаэлис уничтожит твою душу, когда я тебя убью. Я же заблокировал его удар и попытался ударить сбоку, но тот его заблокировал. Если быть честным, я уже задолбался драться с этим фанатиком. Уж, не знаю, что это за богиня, но мне чхать на твои угрозы». Он, видно, по лицу начал злиться, что ж его ярость мне только в помощь. «Еретик, я заставлю тебя сойти с этой дороги, или заставит один из ее апостолов. Так значит, у этой богини и апостолы есть, учту, в будущем. Если они такие же люди с фанатизмом в башке, как этот колдун, то они не жильцы. А вот здесь ты не прав, ибо единственный, кто может мне указывать и кому я вправе подчиняться, так это император человечества, а не какая-то там богиня». «Кто?» Он удивился моему высказыванию и на мгновение замешкался, чем я и воспользовался. Одним легким движением я сделал обманку, и сначала я порезал ему ногу, а затем я резко нанес ему удар сбоку и начал его пилить. Он кричал до тех пор, пока я не распилил его напополам. После я расслабился и выдохнул. «Кровь богу крови, черепа трону!» Я мигом ударил им лезвием об землю. «Ай, что я тебе на этот исчете говорил, Тарн? Прости, привычка. Так избавляйся от нее, не очень мне хочется нынешний варп гадить». «Понял». После я собрался идти к цитадели, но окликнули. «Малаш». Повернувшись, я увидел Солора вместе с солдатами. «Солор, ты чего тут делаешь? Я ищу тех, кто не успел добраться до убежища. А что ты тут делаешь? И как ты выбрался из клетки?» Я пересказал ему, как я выбрался из клетки и что там сделал, особенно со своим соседом из другой камеры. Лица у них буквально побледнели, а некоторые воющие смотрят на меня как на психа. Да и должен сказать, что тот старик заслужил такую участь, ибо перед тем, как убить его, я прочил его памяти тот, что я там увидел, заставило меня вскипеть. Он был насильником, причем как женщин, так и детей. Остальные же, которых вытащили, и те, кто пришли вытаскивать, тоже не были лучше. Некоторые были работорговцами, насильниками, учными психами, маньяками, убийцами и много кем еще. Это я узнал прямо из их памяти, ибо их разум защищен не был. «Малаш, я боюсь спрашивать, но, ты не убивал наших?» «Нет, ваших я не трогал, однако с вашей стражей там была какая-то странность». «В каком смысле?» «Там никого из стражи не было. Даже когда я шаил к выходу, то никого не увидел, вообще». «Ты уверен? Стал бы я лгать, по-твоему?» Сейчас Солор был виду растерянным, но затем вмешался знакомый мне демон. Он меня в компании с Солором притащил в этот город. «Не слушай его, Солор, вдруг он ВРТ. Твое имя Кан, верно? Да и что? Так вот, тех, кого вы держали, лучше было сразу казнить, ибо таких тварей, как они, просто держать в клетке мало. Лучше вообще на месте убить или на костре сжечь, там, откуда я пришел, могли подобно сделать с человеком». «Да неужели? Кан меня, видно, недолюбливал. С чего бы тебе верить? Почему ты, человек, пытаешься убедить нас, что нас может не заставлять думать, что ты всего лишь прикрываешься, дабы заслужить наше доверие, чтобы потом ударить нам в спину? Тогда скажи, почему я спас того репнка, сначала вытащил я из-под завала, а потом защитил я от этих фанатиков? Почему магистр Калден еще жив, хотя у меня было куча шансов убить его, особенно во время демонстрации своих сил? Почему ваша королева жива, ибо у меня тогда тоже был шанс убить ее?» Этот вопрос я задал чисто из логических убеждений. Пусть Кан подумает хорошенько, Салор является пацифистом и может меня понять, но остальные ведь нет. Знаешь, Кан, а он прав, будь он одним из них, то не стал бы всего этого делать. Как бы мне не хотелось верить, но видно притца. Ясно, тогда мне нужно отыскать свое оружие и книгу. Кстати, а как оно целым у тебя осталось, ведь они в эпицентре взрыва находились. Артефакты, пропитанные варпом, очень тяжело уничтожить, книга в том же числе. Ясно, я пойду за тобой следом. Как хочешь, Кан. После мы с Каном разошлись, я направился дальше к цитадели, по пути я естественно нашел Заала, а рядом на удивление лежала Митара. Я естественно косу и кинжал подобрал, а затем направился дальше. По пути Кан смотрел на меня странным взглядом, видно из-за того, что я тащил на себе ВС это. Дабы облегчить и освободить себе руки, я снял доспехи с мертвого фанатика и надел на себя не все доспехи естественно, а лишь штаны, сапоги и нагрудник, а также надел на себя пояс с местом для крепления оружия, с ножнами для кинжала, а для косы я решил сделать специальный для этого держатель из ножен. Также я естественно надел еще один пояс с сумкой для книги, чтобы я положил туда Киаларуса. Одеваться мне пришлось около 10 минут, ибо ремни заставили меня попотеть. По пути Кан не выдержал и задал мне вопрос: «Зачем тебе столько? Ты про что? Про меч, косу, кинжал и книгу? Ну, во-первых, это артефакты варпа, ими разбрасываться нельзя, во-вторых, я умею ими орудовать». Через некоторое время ходьбы мы встретили еще несколько солдат. «Жалкие нелюти, еретик, вы умрте!» Я лишь на это закатил глаза. Уже надоедать начинает эта фраза. Да, как же они меня задолбали. Кан, если хочешь выпустить ярость, то на них и выпускай, а не на меня. ТЦ, без тебя знаю. Зачем я достал Митару из ножен и мысленно с ней заговорил? Митара, ты готова? Да, красавчик, я готова. Тогда ты знаешь, что делать? Да, знаю, а какой яд? Давай им дадим возбуждение и эйфорию, от которых у них остановится сердце. Хи-хи, хорошо. После я взял кинжал и побежал в сторону нападавших, всего их было 5, все мечники. Бери 2, а я возьму 3, не указывай мне. Когда я подбежал к ним, то вступил в схватку, должен сказать, мечники из них отличные, однако это не помешало мне их порезать. Одному я порезал руку, второму порезал уже ногу, а третьему я сделал царапину прямо на лице. Они сначала не поняли, что произошло, но они не догадывались, что они уже не жильцы. И это ВС, а ведь они и не догадываются, что сейчас с ними будет. Какие-то жалкие порезы, думаешь, могут убить нас? Какой же ты идиот. Разве? Да, ты думаешь что? Не успел он договорить, как он замер, видно, что уже ощутил изменения в себе. Че что? Пе происходит? Значит, и здесь работает. Ты, в кинжале был яд, скорее афродизиак, приятного наслаждения. Ты, не успел он договорить, как он и его дружки упали на землю и начали испытывать эйфорию. Я же перефрейл свой взгляд на Кана, который сейчас бился с двумя, вернее одним солдатом, второй был МРТВ. Должен сказать, Кан искусный воин, в его эмоциях я вижу холод, но иногда и ненависть появлялась, однако когда я заглянул в его мысли, то увидел жажду мести, правда за что или за кого я не увидел, но я заметил, что благодаря ней у него и появляются отголоски ненависти. Когда он добил последнего, то перефрейл свой взгляд на меня, а потом и на тех троих. Почему они еще живы? Это ненадолго, в их крови яд, от которого противоядия нет. Яд, после он перефрейл свой взгляд с меня на кинжал. Твой кинжал может создавать яды? Да. После он подошел ко мне и сначала перефрейл взгляд на будущих трупов, а потом с выгнутой бровью посмотрел на меня. Ты их чем отравил, что они себя так ведут? Мощным афродизиаком? Настолько мощным, что у них сердце остановится. Чем? Кан выпучил глаза от моего ответа. Тем, что слышал. Каким чертом? Ты их накачал афродизиаком. Ну, как я сказал, этот афродизиак слишком мощный, и одной капли этого яда достаточно, чтобы не только удовольствие привести, но и остановить ему сердце. Я тебе не верю, так что если ты их не убил, то я это сделаю. Валяй, я тебе ВС до этого сказал. Тот хмыкнул и, достав меч, начал им всем отрубать голову, давая им в руки смерть, хотя они и без того бы умерли. Когда он закончил, то мы направились дальше. Мы почти оказались рядом, но перед нами был завал, позади него были слышны звуки битв. Перелазить смысла не было, поэтому решили обойти.